Часть 24. 100 лет одиночества. У меня было много времени подумать над всеми своими ошибками, а их было так много, что и не сосчитать. Со дня сражения у портала Ур-Шакта я прожил целую вечность. Первых 10 тысяч лет я отмечал. Делал насечки на каменной стене опустевшего и поглощенного джунглями императорского дворца династии Сун, а потом увидел, что нанесенные вначале уже стерлись от времени и перестал. Фиксировать срок моего бесконечного заточения продолжали крутящие калейдоскоп красок сезоны и постепенно меняющийся лик мира, скрывающий новой порослью дороги, города и даже выжженную орбитальными палачами пустыню у исчезнувшей портальной горы. Тысячи долгих и мучительных лет я провел в цепочке осколков разрушенного мной мира. Последние сотни слились для меня в один большой день без начала и конца. Это не были годы радости и трепетного наблюдения за тем, как подрастают и крепнут новые поколения его обитателей. Все эти годы я провел в полном одиночестве. Не потому, что вел жизнь затворника. Нет, это не я уединился, а все, кого я должен был защитить, погибли. Я остался один. Один выжил во всех 37 мирах. Будь я жертвой чьих-то злонамеренных козней, я бы легче вынес этот груз. Но все эти годы одиночества я был вынужден нести на себе тяжкое бремя знания, что это я. Я и только я виновен в том, что создания Пандоры вырвались в верхние миры и истребили всех людей, монстров и крупных животных. Это я позволил этой заразе выбраться через портал, открыв им прямую дорогу и растратив на это огромные силы. Мой неуместный выпендреж перед ментором и его армией стоил очень дорого. В решающий момент схватки я пал без сил, но фантомная нежить не смогла разрушить барьер абсолютной защиты. Я был неуязвим для захвата фантомов и хоть сильно изранен физически, все же смог сбежать. Армия ментора пала в тот вечер очень быстро и вскоре стала дополнением к армии моего могущественного врага. Я хоть и дрался до последнего заряда плазмогана, без запасов ЦИ оказался легким противником. Будучи уже одноруким, я подорвал один из антиграфов, выстрелив в него одним глазом и дулом плазмогана, выглядывая из портала. По классике криворукая техника, одичавшей Звездной Империи, рванула вся и сразу. Я надеялся, что этим достиг победы, но лишь отсрочил неизбежное. Как оказалось, позже нежить шла за мной по пятам. Когда я на одном из антиграфов, израненный и окровавленный, мчался назад в Латор, она просто немного отстала. Я несколько раз терял сознание, был так слаб, что возвращался к сервису и осуществил новый спуск в шахту подземного завода лишь спустя 2 недели. Подзаправившись ЦИ, используя модуль дрона-преобразователя как переходное техническое устройство, я вернулся к драконьему острову и создал над его порталом новую гору, но было уже слишком поздно. Зараза с Пандоры уже брела по морскому дну к тому порталу, про который я узнал лишь спустя неделю от Новы. Он вел к месту крушения видящего, а там продолжали функционировать связующие порталы со всеми мирами цепочки. Пока я радовался, что легко отделался, заодно сокрушив дворфов, покусившихся на священную рощу амброзии эльфов королевы Сильвии, за что в благодарность воскресил Сунся и обнаруженную чуть позже Нову, эти твари истребили всех обитателей колоний выше 2-го этажа. Они были хитры, не показываясь мне на глаза до поры, а когда я снова их увидел, это была уже не армия, а несметная орда из миллионов ходячих трупов. Я убивал 1000, а нежить в это время 100, но все убитые ими тут же пополняли вражескую армию, и этот неравный бой продолжался, пока в толпе нежити не оказалось каждое живое существо. 30 лет я в одиночку сражался со всем миром во имя уже погибших, во имя себя, во имя будущего, пока не упокоил и не сжег каждое тело, что могло быть занято фантомом. Когда мой безумный бой завершился, я остался один. Один в 37 мирах, и тогда я пошел мстить. Я уничтожил Пандору, я уничтожил этот мир, превратив его в такую же пустыню, каким стал Зиккурат и Ур-Шакт, после того, как перенес 2-е вторжение нежити. Я уничтожил Пандору, стер планету фантомов из этого мира. Я распылил все существовавшие на ней формы жизни через составленную лично мной формацию 1000-кратного усиления выброса ЦИ. Моя разработка похлеще гаальского орбитального палача на максималках. Ею можно луны с орбиты сбивать. Я отомстил, но было уже слишком поздно. Не с кем было разделить ни печаль, ни радость, и тогда я решил умереть. Только никто не сказал мне, что, достигнув небесных врат, убить себя не получится. Что бы я ни делал, хоть планету взрывай, хоть сам в космос выкидывайся. Небесные врата – это первая ступень небесной сферы, идет сразу за божественным рангом, то есть сразу за 5-й ступенью легендарного ранга. Даже здесь я совершил ошибку. Моя жадность меня подвела так же, как когда-то чрезмерное любопытство. Ведь любопытство – это тоже жадность, но уже к знаниям. Я хотел быть во всеоружии перед уничтожением Пандоры и закачал в себя все хранилища ЦИ на сервисах 33 планет. На божественном ранге триллионы единиц энергии ЦИ, как капля в море, но я таки достиг небесной сферы, сменив свою ауру с черной на светло-голубую и даже почти достиг 2-й ступени закалки небесного уровня. Идиот, подстраховался. Это продлило мои страдания в одиночестве на десятки тысяч лет. На божественном ранге я смог бы себя убить хотя бы гипотетически, а если без этого, то прожил бы только 200-300 лет. Но я перестраховался и обрек себя на настоящее наказание. У меня было время подумать над всеми своими ошибками, проанализировать всю мою жизнь, найти заблуждения и ошибки. А их было немало. Я устал жить в одиночестве, и поэтому пришедшую смерть встречал как самую желанную гостью, как бесценный дар свыше. Снова погрузиться в свет, потерять форму, потерять личность, очиститься от сожалений и печалей было так приятно. Такое давно забытое и одновременно знакомое сладкое чувство свободы, безусловности. Жаль, что оно длилось лишь мгновение. Если ты душа низшего уровня матрицы, то не можешь сам выбирать мир и игру. По сравнению с обитателями верхних ярусов матрицы, ты глуп и неопытен, как годовалый ребенок, который только учится говорить. Я обязан развиваться, чтобы стать чем-то большим, вынести важные уроки на учитель, составляющий учебную программу на следующую жизнь справедлив, так как он ты сам. Можно развиваться по-разному, бесконечно менять начальные условия, форму, но как по мне лучше всего развиваться, позволяет работа над ошибками. Она формируется всегда из того, что ты уже осознал или хотел исправить, из того, чего достиг на прошлом уроке. Кто-то зовет этот метод кармой, кто-то судьбой, а я просто хочу выиграть, хоть раз. Просто ненавижу проигрывать. В этот раз я достиг долгой жизни, к которой очень стремился, но в одиночестве она стала мне только в тягость. Развиваться и стремиться к чему-то хочется только когда эти достижения можно применить во благо, разделить с кем-то. Единоличное могущество в вакууме бессмысленно. Я хорошо это прочувствовал. Похоже, мой новый урок будет состоять в осознании чувства меры. Даже силу надо копить и использовать только если это не в ущерб окружающему миру. Погружение было, как всегда, некомфортным, словно что-то огромное и необъятное втиснулось внутрь крохотной, ограниченной во всем оболочке. Я с минуту рассматривал стенку некрасивого и пыльного помещения с низкими потолками. Копаясь в доступной мне сейчас памяти, понял, что это может быть мой модуль в подземном городе. Неужели? Впрочем, я и только я сам определяю точку входа. Всегда. Но все равно удивляюсь каждый раз, словно я ни при чем. Все-таки в скафандре и вне его все воспринимается по-разному. Если с точки зрения работы над ошибками это лучшее место для входа, то так и есть. Просто уже находясь в новой реальности и вспоминая, какой путь был уже проделан, чтобы выбраться из ограничений стартовой локации, то невольно накатывает апатия. И все-таки, куда я себя отправил? Я встал с кровати. Голова закружилась. Мелькнула догадка, что раз так ослаблен, то после длительного асинхрона в сфере, как в прошлый раз. Но не глянув на даты, обстановку и прочие мелкие детали, я не смогу определиться и вспомнить прошлое. Ох, как же давно это было. Так давно, что я словно новую жизнь начал. Отражение в зеркале душевой кабинки помогло прояснить положение дел. Я усмехнулся своему давно забытому образу. Такой молодой. Живые глаза, ни седых бровей, ни сморщенной старческой дряблой кожи, бороды до пояса. Я вновь молод и прекрасен, только темные пятна под глазами совсем себя работой замучил, чтобы получить отпуск. Вспоминаю. Все-таки это до, а не после. Такой ранний вариант я еще никогда не играл. А значит, все можно сделать вообще по-другому. Пропустить старт сферы, зайти на второй день и начать с новичками, как все. Можно, конечно, опять повторить свой прошлый опыт по шагам и провести 30-летнюю карусель на болотах. Бэ! Нет, с меня и одного раза хватит. Это было не самое лучшее время. Опять урок одиночества. Я же специально вернулся, чтобы сломать этот злой рок, возносящего на пьедестал одинокого величия. Почему же мне так часто достается этот неприятный урок? Меня готовят к тяжкому бремени, как любого покидающего низший уровень матрицы душ. Здесь я играю с другими, плохо, хорошо, но я не одинок, а там вне матрицы я стану зерном, что породит целый новый мир для своих собственных творений. Странно, я все еще помню то, что уже не должен после воплощения. Моя память все еще позволяла осознавать мое положение из позиции души в матрице и своей прошлой игры. Конечно, это временно, скоро я забуду все лишнее, деструктивное, что будет мешать мне наслаждаться новым опытом. Воспоминания о моем последнем испытании одиночеством все еще стояли перед глазами. И угораздило же меня сделать себя почти бессмертным. Механизм самосохранения у меня гипертрофирован. Надо играть смелее, легче. Хотя это тоже ценный опыт. Еще немного и перешел бы на второй уровень матрицы. Но создатель площадки никогда такого не позволит. Ни один админ добровольно не отдаст гостю абсолютные права управления своей вселенной, но и грубо влезать в чужое самосовершенствование также не имеет права. Такие правила. Свобода воли. У меня же было сразу два активных нарушителя. Я не жалуюсь, но это против правил. Я хочу всего достигать сам, а не чьей-то помощью. Демиург должен оставаться нейтральным наблюдателем, следить за сохранностью мира, правильной работой его законов, а не лезть в игры душ. Аяксалатур явно перегнул палку, когда вытянул меня на другой уровень, где играли души уровнем повыше. Он слишком много мне помогал в начале и, как видно, очень зря. Я лишь усугубил положение и локально привел его мир к коллапсу. Надо было оставить меня умирать от отравления газами в модуле после разговора с Ольгой Дмитриевной. Это был ожидаемый финал второго погружения, но он кинул мне спасательный круг с реанимацией в НИИ нейросканирования. А чтобы я не скучал, дал побродить по Латору в теле симпатичной девушки. Хотел, чтобы я изменил отношение к женщинам, побыв в их шкуре. Они так устроены, слишком практичны, своего не упустят. Я честно пытался, но не смог. Шкурка не меняет суть. Наоборот, стал еще более агрессивным. Мягкие методы влияния мне не даются. Я должен был закончить там, в своем модуле, ведь сам не проверил качество проводки в технических каналах, не уехал из внутреннего моря, не сделал множество шагов, которые мог сделать, уже допустив десятки других ошибок. Опять цеплялся за иллюзии прошлой жизни и пропускал мимо стоящих внимания людей. Но я могу понять Аэкса Латура. Я прожил самое короткое ветвление из всех возможных. Все ветки оказались тупиковыми, и во второй раз точно то же самое. Но почему со мной постоянно происходят несчастные случаи? Проводка загорелась, пока был в Вирте. Чтобы это предотвратить, надо было отправиться на базу Стального Легиона или найти друзей в другом месте. Проверять провода? Серьезно? Да кто их вообще проверяет, когда они за панелями и в техканале? Никто. Несчастный случай, каких во внутреннем море происходит ежемесячно десятки, в этот раз случился со мной. Обидно. Хотя весь подземный комплекс давно аварийный. Я об этом знал, но не спешил оттуда уезжать. Экономил, рисковал и в итоге получил. Позже его затопило с множеством жертв. Да, я мог предупредить свою глупую смерть, если бы сменил город, сам модуль, или не поленился и обновил проводку при заселении. Надо лучше стараться и учитывать гораздо больше, чем хочется держать в голове. Аэкса Латур мой покровитель, бог-учитель второго уровня. Он такие игры на всю вселенную раскручивает, что просто закачаешься. К нему даже с верхних уровней матрицы просятся. Только меня он брать к себе уже не станет. Сколько я уже его миров сломал, и все по-разному. Что же будет в этот раз? Кто из богов будет ведущим? Наверняка вариант со светочами Гаала в этот раз не повторится. Аэкса Латур не любит повторяться. Может, в этот раз мне повезет, и ведущий будет Шантия. Было приятно опять пересечься с богиней знаний Шантией и в прошлом воплощении, хотя и она меня теперь, похоже, недолюбливает. Зашла ко мне на две недельки и ушла, да еще и Аэкса Латуру по рукам стукнула и забрала с собой. Меня оставили с такими же новичками, как я сам. Я больше не встретил душ со второго уровня матрицы. Все ушли следом за Шантией. Наверное, она просчитала заранее финал. По-любому. Решила заняться чем-то поинтереснее, чем дожидаться истребления всех ее пепельных демонов нежитью. А судя по тому, что она привела меня через ментора на Ур-Шахт, она и мне быстрый финал подстроила, да только я выжил. Лучше бы ни Примал, ни Шантия не вмешивались, я обернул их помощь против себя. Впрочем, как и всегда. А что я мог сделать, если в Сунся залез фантом? Его уже оттуда не вынешь. Распылил ее, как и супругу ментора, и всю другую нежить. Ей не понравилось, как я играю. Могла бы подсказать, что там Примал залажу подложил с Пандорой. Шантия меня тоже давно и ощутимо поддерживает, но люто недолюбливает мои методы. Чем больше я узнаю, тем сильнее ломаю чужие миры, но я же будущий бог-разрушитель. Ко мне эта кличка уже приклеилась. Я просто проявляю свою истинную натуру. Странно, что-то долго после воплощения я помню то, что обычно забывается в первые же секунды погружения в тело. Видимо, я так сыграл в прошлый раз, что не только эта пара демиургов, а и куратор с третьего уровня решили мне дать немного дополнительно осознаться. До меня, как до жирафа, доходят некоторые осознания. Все, не могу просто ждать, когда канал прямого осознания души отключится. Гляну-ка, что там будет дальше? Оставлю себе небольшую подсказку. Полез в планшет. Сеть, кладезь знаний для любой заблудшей души. А ну-ка покажи, торгуют ли еще семенами цветка, поглощающего землю и небеса в первом регионе. В прошлый раз нашелся один торговец из Китая. За копейки мне эти духовные сокровища вывалил. Сейчас заработаю в сфере деньжат и выкуплю у архонтов ядра и батискаф. Встречусь с кланом Лю в Сайпане и всех удивлю. Сейчас узнаем, Примал меня опять поведет, Гелу или Канон. Эта малышка в прошлый раз зашла поздороваться, но мы так и не пересеклись в своих аватарах. Я ввел еще сохранившееся в памяти название в поисковик и погрустнел. Нет, сейчас ни одного подходящего объявления. Значит, вариант со Звездной Империей, видящим, в этом уроке отпадает. Меня ограничат, или Примал конкретно обиделся после прошлого раза. А я в чем виноват? Я же не помню ничего. Они меня слепым вводят, а подсказывать напрямую категорически запрещено. Я себя не помню и не понимаю. Таковы правила работы над ошибками. Мне подсказывают, но косвенно и только ту часть, что важна для кармы, но не граммом больше. Что-то долго ничего не происходит. Впервые я так долго в Междумирье. О, реклама в планшете изменилась. Все, сфера исчезла из всех новостей. Примал окончательно уступил место другому богу. Интересно, кому? Нас, сосунков, из Нижней Матрицы ведут семеро. Кто же займет место ведущего в этот раз? Я просто тащусь от сложных и разнообразных задумок Примала. Шантия и Канон тоже молодцы. Их вариант всегда учит чему-то новому, позволяет открыть новую грань. Они очень изобретательны, а Шантия еще и любит пошалить. Канон скромнее. Хотя у души нет никакой формы и пола, сущность Канон ассоциируется у меня с девушкой наподобие Сунся. Милашка. Но из-за неуверенности в себе она всегда пытается показаться сильнее и могущественнее, чем есть. Удивительно, как с таким количеством комплексов она выбралась на второй уровень матрицы. Однако разные личные качества и изюминки демиургов – это отдельная тема для разговора. На самом деле и Гелу, и Тацуя тоже очень старательны, просто не у всех есть чувство меры и вкуса. Двое других наших шефов еще ни разу не были ведущими, хотя некоторые говорят, что лучше и не надо. Они новички на втором уровне, и игры у них очень своеобразные. Все демиурги и новые души играют по-разному, и я имею право реализовываться в своем ключе. Наконец, память стала затуманиваться. Вместо сообщения о старте сферы на планшете появились рекламные сообщения о новой VR «Удивительные древние миры». Тут надо отыгрывать роль путешественника по мирам и исследователя руин древних на далекой планете. Огромное поле для деятельности, развития и самореализации. Можно зайти и в качестве аборигена, это что-то новенькое. Я взял планшет в руки и физически почувствовал, что опять тупею. Канал прямого осознания отключился. Мысли стали неповоротливыми и сумбурно копошились в голове, как бестолковые майские жуки в банке. Захотелось кушать, спать и трахаться, как кролик, причем одновременно. Тест систем скафандра прошел по стандартной схеме. Я готов к новым приключениям. Память затуманилась настолько, что я не мог вспомнить ничего, кроме того, что я очень хотел во что-то поиграть, для чего и работал, не покладая рук, целый месяц. Узнаю настройки Гелу. У нее все заканчивается гаремами с одной девушкой и 10 ухажерами. Краем сознания отметил я и усмехнулся. Обычно, когда захожу я, все ее пачки ухажеров мочат друг друга даже без видимого повода. Эти мысли новому мне показались странными и чужеродными. Откинув планшет в сторону, я пошел в поиски еды к холодильнику. Бе! Какая же мерзкая, безвкусная жижа в пакетах на послепотопной земле. Хочу вкусняшек из Империи Сун. Опять на фоне проскочила мысль и вторая вдогонку. Да когда же уже старая память отключится? Опять что-то заглючило. Вечно у Гелу технические проблемы на ровном месте. Никак не может выбрать всем своим подопечным подходящие роли. Ой, чувствую, она меня, чтобы не ломал ее задумку, куда-то подальше засунет. Алло, хватит мне спойлерить. Я все еще что-то помню. Отключайте прямую связь с матрицей. Никакого удовольствия от погружения. Закрыв дверь холодильника и опять отправившись к планшету, чтобы заказать боксовую доставку, подумал я. Глянул на закладку поиска в планшете, цветок, поглощающий землю и небеса. Хм, что это такое? Звучит как-то странно и пафосно, и всего один найденный результат в строке поиска. Не заинтересовавшись оставленной себе подсказкой, я закрыл странную вкладку и полез оформлять заказ боксовой доставкой. Когда закончил, уткнулся глазами в рекламу новой виртуальной реальности «Удивительные древние миры». А что, задумка интересная. Хочу попробовать. Редкие и легендарные артефакты можно продать. Через полгода будет открыт обменник с выводом кредитов. Старт завтра. Погоди-ка, я же ради этой новинки и пахал весь месяц. Точно, хотел же начать со старыми сокланами из Игдрасиля. Надо с ними связаться. Я им всем покажу, как я умею в VR. Я же был очень крут в Игдрасиле. Так, а кто тут автор? Тацуя Инакама из корпорации Realtech. Тот же автор, что и в моей любимой игре. Я же из-за этого и хотел начать играть. И отпуск себе заработал для этого. Ни чуточки не сомневаюсь, что так и есть, вспомнил я. Супер. Завтра оторвусь по полной. О работе не надо целые 2 недели думать. Живем. Все. Главное не пропустить время старта. Пока ты спишь, враг качается. Я начну одним из первых и вырвусь вперед. Мне повезет. Ой, что-то не то. Мне плохо. Голова кружится и в боку начинает колоть. Ой-ой-ой-ой. Поеду в больницу обследоваться. Судя по области живота, справа и резкой острой боли, это аппендицит. Надо удалять и срочно, пока не лопнул. А-а-а, как болит. Умираю. С таким питанием ничего удивительного. Большинству здесь его еще в детстве вырезают. Я еще везунчик до 25 дотянул. Но и меня в итоге сия чаша не миновала. Блин, так я сорву старт удивительных миров. Возьму консоль с собой, заранее перса создам и попрошу меня подключить завтра после операции, чтобы я, как приду в себя, времени не терял и сразу включился в процесс. Все равно на койке валяться. Так хоть с пользой время проведу и развлекусь. Вызвав автобота и быстро понял, что не дотяну, пока он приползет, а потом еще час будет тащиться из внутреннего моря в хирургическое отделение и, скрутившись креветкой на полу, вызвал скорую. Уже с температурой под 40 лег на обследование. Доктор в палате долго изучал мою карточку. «Александр Владимирович?» – спросил он. «Да», – с трудом выдавил я, любое шевеление вызывало дикую боль. «А где ваш ID-коммуникатор?» «Где? Простите, дома забыл. Так резко и сильно заболело, что сил хватило только скорую вызвать, а о коммуникаторе вспомнил уже в больнице», – наврал я. «Ага, дай им ID. Так они такой счет накатают моему работодателю, что мне до пенсии не расплатиться. Я буду лечиться по бесплатной гражданской страховке, как гражданин из беднейших слоев 7-го региона. Нет у меня денег на операцию». «Нету!» Озвученное имя показалось мне знакомым и незнакомым одновременно. В голове у меня смешались десятки имен, которыми меня называли в прошлом, но раз доктор назвал Александром, и везде по базе отпечатков я так числюсь, то, наверное, так и есть. Что-то мне резко стало худо. В боку не просто закололо, а стало печь огнем. Я пожаловался медсестре, а врач, услышав о новых симптомах, приказал срочно готовить операционную и роботохирурга. Похоже, у меня внутри уже лопнуло. Будут оперировать, разрыв вне очереди, и пока мне не сделали анестезию, я передал врачу мою просьбу. «Да без проблем, включим, запустим», — сказал мужчина, взяв мою консоль и шлем с тумбочки и бросив ноги на кушетке. Очнулся я на троне в собственном замке в теле какого-то старика. Долго не мог понять, что происходит. Все на меня смотрят, словно ждут окончательного решения. Голос подал советник по правую руку. «Ваша светлость, так что вы прикажете? Нам выдвигаться к столице Ордора. Все готово, несмотря на обещания Арчибальда. Эта дерзкая девчонка Теона отвергла наследного принца и позволила себе насмехаться над щедрыми дарами Орфа. Мы готовы заставить короля умолять вас о пощаде на коленях. Графство Лейкшир и Осберг, как уже было условлено, прикроют наше наступление своими гербами». Я вообще не понимал, что происходит, но под давлением десятков уставившихся на меня глаз дал согласие на атаку соседнего королевства. Если это уже давно планировалось, моего сына и меня лично унизили, они ответят за это. Во всяком случае, после преподнесенной мне в таком виде информации, я чувствовал свою правоту. Ладно, буду разбираться по ходу пьесы, что здесь происходит. Это и есть удивительные древние миры. Больше смахивает на костюмированное шоу, но может наркоз на меня так подействовал. Осваиваясь на новом месте, я прошелся взад-вперед, глянул на карты и удивился. Ничего себе, я представитель герцогства Орф с неблагозвучным именем Сырун. Блин, ну и имечко. Не хочу так называться, сменю его, это же не запрещено. Впрочем, имя – это мелочи. Что за войну мой аватар тут затеял? Смотрелся в карту. Ничего себе, какой огромный кусок старик с помощниками решил себе захапать. Ордор выглядел втрое больше Орфа. Не надорвемся? Ладно, тут все верят в победу, и армия уже на марше, но по ощущениям все как-то странно. Опять подстава. Я ожидал себя обнаружить в роли первоуровневого исследователя руин, рядового искателя сокровищ. А тут сразу правитель целой страны. У меня, наверное, гарем и огромная казна с сокровищами имеется. Позвал советника, расспросил. Так и есть, имеется. Тогда очень странно. Если в игре есть обменник, пусть и открывающийся лишь через полгода, что мне помешает обменять эти золотые монетки на кредиты 7-го региона? Однако не все было так просто. Я нигде не видел даже намека на интерфейс. Все вокруг было настолько реально, что аж страшно. Особенно реальны были бесподобные сиськи 6-го размера, пришедшие ко мне вечером наложницы. Я устал их мять, полночи не спал. Глаза хотят, а тело не может. Эх, старость не радость. Хочу и себе молодое тело. Что за издевательство? Я что, опять в другой мир попал? Не похоже это на VR, слишком реально. Ладно, буду разбираться. У всего должна быть причина. Конец. От автора. Благодарю всех моих читателей за терпение. Прошу прощения за множество невычитанных ошибок в первых томах серии, местами путанный сюжет. Если хотите узнать, куда сейчас занесло Алекса и в ком он воплощает свои амбиции, то прошу к прочтению книги «Лестница совершенства. Рискованная ставка». Попадание же в старика, герцога Орфа, Сыруна Первого, когда тот отошел в мир иной прямо сидя на троне, скорее моя шалость, забавная интерлюдия, объединяющая мир принцессы геймера с миром сферы. Одним героем, но не желая быть дряхлым стариком, а также подсознательно опасаясь застрять в нем на столетия, Алекс предпочел прожить новое воплощение быстро и ярко. Если есть желание узнать как, прошу к прочтению «Принцессы геймера». Но Алекс не является главным героем этой книги, а скорее основным катализатором каскада трагических событий, которые произошли из-за его временного главенства в Орфе. Логически и сюжетно сфера перетекает именно в «Лестницу совершенства».